34. Артём. Я не сразу разобрал из-за музыки и шума, что от меня хочет Каролина. О каком-то подарке говорит и соглашается его на танец заменить. С какой такой радости? «Артём, ну что тебе стоит?» Стреляет она глазками, выпитив пухлые губы. «Я тебя поздравляю, все дела, но мои танцы стоят дороже подарков. Желаю весело отпраздновать». Делаю шаг в сторону, пытаясь пройти мимо бывшей блондинки. И тут к нам подлетает Анжелика с убийственным взглядом горящих возмущением глаз. Становится возле меня, поворачиваясь лицом к Каролине. «Долго еще будешь моего парня преследовать?» — выдает моя девочка, сжимая кулаки. «Недолго?» — тянет блондинка, мазнув по мне соблазняющим взглядом. «Вряд ли ты задержишься у него дольше, чем я. Удивляюсь, как тебя вообще сюда взяли?» Анжелика делает рывок в ее сторону. «Каролина, хватит!» — говорю и отодвигаю свою девушку за спину. «А это не тебе решать!» — выкрикивает ей Лика, вырываясь. «Ты только и знаешь показывать, что лучше меня. Не все в твоей красоте измеряется». Что ей отвечает блондинка, я больше не слушаю. Оттягиваю Анжелику поближе к танцующим, берусь за ее талию, затем обнимаю крепче, и мы танцуем. Но я не могу сдержать смех, а моя пара все замечает. «Ничего смешного не вижу», — сердито утыкается носом в мое плечо. «Мне показалось, что ты ей навалять готова. Ну ты даешь! Какая у меня смелая девочка. Думаешь, только тебе драться можно? Если придется, я тоже могу». «Спасибо, что предупредила. Я тоже рискую от тебя в табло получить». Она задумалась. «Вот это да». «Не нарывайся, тогда не получишь». Звучит с угрозой, но при этом Анжелика хихикнула. «Ты меня учил приемам. Надо же тренироваться на ком-то. Желательно на мстительной стерве. Оболгала при всех. Теперь еще пытается снова тебя подцепить». «Эй, эй! Я не куртка, чтобы меня цеплять на крючки. Ничего у нее все равно не получится. У меня есть уже ты». «Но она хитрая. Вдруг не будет сдаваться». «Флаг ей в руки, как говорится. Даже задумываться не считаю нужным. У меня же все под контролем». Больше не сдерживаясь, целую самые желанные губы моей Анжелики. Так ей дам влезть между нами ее однокурснице. Не хватало еще. После танца подходим к друзьям, болтаем, тусуемся. Анжелика повеселела и вроде перестала оглядываться. Я вообще никуда не смотрю. С одной стороны Илья распинается, с другой Миха приколы свои выдает. Обнимаю свою тайную девушку, и мне кажется, ничто больше нас не потревожит. В какой-то момент Анжелика мне шепчет, что ей нужно отлучиться ненадолго, машет туда, где проход к туалетам. И я так спокойно отпускаю ее, провожаю глазами до самой двери. Дальше меня отвлекают друзья. Совсем немного времени проходит. За плечо меня сзади дергают. «Чего тебе?» Поворачиваюсь к Илье. «Помнишь, ты на вечеринке у Арсена напал на однокурсника Лики?» «И к чему ты вспомнил?» Удивляюсь внезапной памяти друга. «Да вот, думаю, он это или не он?» Кивает Илья на проход к нашим столикам. «Офигеть! Рябов и здесь появился. Разумеется, я его узнаю. Он заслоняет проход Анжелике. Что-то там машет руками, втирает ей. Ишь, разошелся. Весь страх потерял». «Значит, он. Опять». Илья за мной торопится. Я ведь о нем и забыл. Сразу ринулся с рычанием сквозь зубы. Реакция Анжелики на Каролину меня позабавила. Но вот я и сам готов нападать, без лишних вопросов. «Ты что здесь забыл, Рябов? А ну отошел от нее!» Первым делом отшвыриваю недоумка. «Как он отойдет, если ты его уронил? Сзади подсказывает Илья. Умник нашелся. Оборачиваюсь. А он не один. Половина команды на разборке сбежалась. «Давайте мы его выкинем из клуба, да и все», — предлагает Арсен и уже потянулся хватать трясущегося Рябова. «Не надо никого выкидывать», — Анжелика возмущенно заступается. «Андрей же ничего такого не сделал, просто мимо меня проходил. Перестаньте на него нападать». «Я приехал сюда не к Лике. Отпустите меня!» — брыкается олень, но я бы все равно его выкинул. «Ладно, но учти». Близко к нему подхожу и прикладываю кулак к его челюсти. «Я слежу за тобой. Не доверяю тебе. И только попадись мне на чем-то паршивом. Анжелика тогда тебя не спасет». Возвращаемся за наш стол. Пьем, пацаны ржут, и я все еще злюсь. Осматриваюсь теперь внимательней. До этого я зря так расслабился. Разглядываю стол, который заняла Каролина с гостями, и там противный Рябов глазенками косится. Проход к туалетам девочек в противоположной стороне от мужских. Откуда Лика вышла, ничего по пути интересного. Незачем там было Рябову мимо проходить. Он точно следил и подкараулил ее. Вот же гад. Рядышком хихикает Анжелика, наблюдая за мной, сердитым и жаждущим скорее избавиться от Рябова. «И чего ты смеешься?» Смотрю на свою девочку, и прям отлегло. «А кто говорил, чтоб я не брала лишнего в голову? Кто-то недавно успокаивал меня». Хитренько щурится она, кивая на меня с упреком. «Да, но я и не скрываю, что ревную. Вот ты в этом сможешь признаться? Ну, скажи мне, скажи». Подтягиваю ее со стулом ближе к себе. «Но испортить Каролине прическу я бы могла, если бы она к тебе обниматься полезла. Это считается?» «О, да ты все-таки ревнуешь меня. И почему я от понимания такой довольный идиот? Но я хочу, чтобы ты мне обо всем говорила. Любые проблемы будем вместе решать. Если однокурсники начнут тебя доставать на учебе, то я не хочу об этом узнавать от других. Прямо сейчас пообещай, что не станешь молча терпеть». «Обещаю». «Артём, но мы же не одни». Анжелика правильно понимает мое приближение. «Но что я могу поделать? Лучше всего успокаивает меня поцелуй». За нашим столом поднимается хохот. Обсуждение громче становится. Думал, над нами уже ржут. Оторвался от своей девушки и понял, что над Михой. «Сейчас приведу ее, и сами увидите», — интригует всех Миха. «Блондиночка, слегка не в себе. Сама ко мне пристала, а потом давай заваливать вопросами. Есть ли у меня своя квартира, сколько зарабатываю?» «Сказал, что я большой босс, привел в клуб выгуливать сотрудников. Короче, сильно не ржать. Просто прикиньтесь моими рабами». «Босс, ты не офигел случайно?» — выгибает брови Арсен. «Так уж и быть. Повышаю тебя до личного водителя», — расщедрился Миха. «А Алика пусть будет моей секретаршей». «Я тебе сейчас дам секретаршу». Швыряю в босса перечницей, но он успел поймать. Не зря вратарем его держим. Миха убежал и растворился в толпе. Ждем и смеемся, представляя новые приколы. С ним всегда происходит что-то странное для нормальных людей. Но это же Миха, любитель розыгрышей и падки на то, чтобы друзей в свои развлечения привлекать. Возвращается он быстро, приводит с собой девушку. Если я в первую секунду обалдел, то Анжелика на стуле подпрыгнула от неожиданности. Перед нами Лилька. Она и есть блондинка для розыгрыша Михи. Заметила нас и потупила взгляд. А я вот еще обращаю внимание, что где-то видел уже ее платье. «Лиля, ты везде успеваешь». Не скрываю, что знаю ее. «Удобно тебе в моем платье гуляется?» — спрашивает Анжелика, насупившись. «Да, точно. Я же застал Анжелику в момент примерки и помню, что тогда что-то щелкнуло. Моя девочка выросла».